Глава 24. Поганые земли. Окрестности Сарна. 1039 оборот от Великого Разлома. 17 день второго весеннего месяца. Задница и блида! Джейна перепрыгнула через забор и, скрывшись за кустами, повесила на себя маскировку. Мгновенно сориентировавшись и приняв нужное решение, разведчица повернула налево и побежала вдоль кустов к знакомой казарме. О произошедшем она пока что не думала. Сначала нужно добраться до места, и там у нее будет пара минут на оценку текущей ситуации. Пробежав 200 шагов и перескочив через два стоящих на дороге забора, Джейна повернула за угол казармы и быстро забралась на третий этаж. Задание никто не отменял, и ей осталось выполнить вторую его часть — разрушить плиту. Но для начала нужно осмотреть территорию. Те 200 солдат, что добирались до Сарна, скорее всего, уже находятся где-то рядом, в гарнизоне. Наверное, взяли под охрану алтарь и должны были расставить посты. Но она их почему-то не чувствует. Алтарь тоже молчит. И со всеми этими загадками нужно сейчас разобраться. Только для начала хорошо бы привести чувство в порядок. Оказавшись в знакомом помещении, разведчица прошла к ближайшему опорному столбу и, усевшись возле него, прислонилась затылком к неровному дереву. Положив на колени копье, она бережно провела ладонью по древку, затем прикрыла глаза и попыталась вспомнить все в малейших подробностях. Это было непросто. Голова раскалывалась, суставы ломило, тело выворачивало наизнанку. Печать горела огнем, усмиряя приобретенную силу. Глубоко вдохнув, Джейна медленно, как учил отец, заблокировала рвущую тело боль, замкнув ее в себе и полностью очистив сознание. Выдохнув и открыв глаза, девушка вытерла со лба холодные капли и потрясенно выругалась, не найдя никаких других слов для оценки произошедшего. Этого просто не могло случиться. Никакой оракул не поставил бы на ее жизнь даже мелкого медика, но она жива. Легат подох, а Синеглазый... Синеглазый позволил ей уйти, не уронив чести. Дочь Нави провела ладонью по рукояти копья и усмехнулась, вспоминая свои чувства за мгновение до атаки. Как она сидела в кустах и умоляла сына Аши продержаться еще хотя бы пару минут. Тот словно услышал ее молитвы и стал подводить демона к казармам, а потом очнувшаяся ищейка своим диском проломила оставшуюся защиту чудовища. В этот миг Джейна поняла, что медлить больше нельзя, ведь только гибель легата могла остановить вторжение в Эритею. И ее смерть была очень выгодной платой за будущее соплеменников. Отец говорил, что победить может только тот, кто готов идти до конца. Тот, кто способен поставить на кон все без остатка. И она поставила. Знала, что второй удар нанести не получится, и понимала, что первый же выброс силы парализует ее сущность, поэтому била наверняка. То, что случилось дальше, она не поняла до сих пор. В руках сына Аши проснулся акаритовый меч, и Рональд двумя ударами добил тяжелораненое чудовище. Только почему это произошло в самом конце? Так и было задумано? Или акарит отозвался не сразу? Ну да, проклятый металл сам выбирает тех, кто достоин им обладать. И пробудить его дано далеко не каждому. Она вот даже не пыталась, но... Джейна посмотрела на наконечник копья и в сомнении закусила губу. В следующий миг, набравшись решимости, разведчица выхватила нож и полоснула им себя по ладони. «Ну, давай проверим», — с надеждой в голосе прошептала она и, подвинув на коленях копье, положила окровавленную ладонь на его изуродованный наконечник. Она прикасалась к нему только однажды, тогда в церкви, а сейчас... Руку обожгла резкая боль, дыхание сбилось, из глаз брызнули слезы. Жаркая волна прокатилась по всему телу, смела все выставленные барьеры, и приобретенная сила захлестнула ее с головой. В следующий миг перед внутренним взором дочери Нави вспыхнули очертания оранжевой печати. Правое плечо заледенело, и... боль в руке сменилась мягким теплом. Наконечник копья на глазах восстановил форму и засветился у нее под рукой. Все неприятные ощущения схлынули. Боль прошла. Эфир успокоился. Кусочки мозаики сложились в узор. Я сделала это, папа. Сдерживая слезы, грустно усмехнулась она и прижала акаритовый наконечник к груди. Просидев так чуть больше минуты, Джейна поднялась на ноги и обвела взглядом казарму. Сила признала ее, а Карит пробудился. Копье теперь принадлежит только ей. Его убойная сила выросла, но не это самое главное. Есть огромная разница между своим оружием и тем, которое ты просто используешь. Первое — это твое продолжение. Второе — временный союзник, который в любой момент может предать. Сейчас все вопросы сняты, и в храме Калианы ей больше незачем появляться. Впрочем, это не отменяет задание. Она разрушит плиту, чтобы иметь возможность когда-нибудь вернуться домой. Пройдя в угол казармы, разведчица осторожно выглянула в окно, оглядела внутренний двор и мысленно выругалась. Стало ясно, почему она не чувствовала ни солдат, ни алтарь, но общего понимания это ей не добавило. Джейна отлично видела в темноте, но и света белой сестры было достаточно, чтобы в подробностях разглядеть погасший алтарь и трупы солдат, которые лежали во дворе в неестественных позах. Больше сотни бойцов. И их определенно застали врасплох, накрыв одним единственным заклинанием. Всех, вместе с алтарем, и даже страшно подумать, кто на такое способен. Заклинание растеклось по площади внутреннего двора, выжигая на своем пути все, опалило стены казарм и погасло. При этом алтарь с виду не поврежден, трупы не изуродованы, а просто разбросаны. На казармах почти не осталось следов, и никаких звуков отсюда не доносилось. Какой-то яд? Элементал. А алтарь подох вместе с его создателем. При этом остаточных следов не чувствовалось. Создавалось впечатление, что кто-то специально расчистил ей дорогу к плите. Только кто это был? Где он сейчас? И куда подевались остальные солдаты? Их же было больше 200. Не найдя ответов на эти вопросы, Джейна обновила маскировку, спустилась во двор и направилась к плите. Шла медленно, стараясь не шуметь и прислушиваясь на каждом шагу. Да, она стала сильнее, но не настолько, чтобы чувствовать себя в безопасности. Подаренная сила не должна опьянять разум. Расслабляться она будет потом. Нет, что-то все-таки изменилось. Защиту того же легата она бы сейчас пробила с удара. Но проблема в том, что ее щит не выдержит ответной атаки, а по скорости реакции ей не угнаться за сыном Аши. Впрочем, с синеглазом у нее теперь перемирие, которое она не нарушит. Священный кодекс запрещает поднимать оружие против тех, с кем вместе сражался. Поэтому первое задание можно считать проваленным. Впрочем, никаких душевных терзаний по этому поводу она не испытывала. Легат подох, и это самое главное. Обойдя алтарь и перешагнув через 4 скрюченных щупальца, разведчица остановилась и с сомнением оглядела плиту. Чуть больше 3 локтей в высоту, неровные края, и ни мха, ни подтеков не видно. На обращенной к ней гладкой поверхности выбиты незнакомые знаки, при взгляде на которые по спине пробежала волна неприятных мурашек и противно заломила рога. Каждый размером с раскрытую ладонь, всего 10, и расположены странным узором. Центральный знак в 2 локтях от земли, 3 вокруг него и еще 6 по внешнему контуру. Со стороны это было похоже на запирающее заклятие. Но какие силы освободятся, когда она разрушит плиту? И самый главный вопрос — как ее разрушать? Ведь только приблизившись, разведчица поняла, что у нее нет внятного плана. Она ведь и не мечтала пережить бой с легатом, и поэтому так далеко не планировала. Но сейчас нужно что-то решать. Впрочем, вариантов немного. Конус, шар и акаритовое копье. Плита должна быть разрушена, и это не обсуждается. Ведь на другой чаше весов — судьба ее гибнущего народа. Мгновение поколебавшись, Джейна отошла на 10 шагов, ударила по плите конусом хаоса и тут же выругалась от досады. Обычный камень заклинание разбило бы без вариантов, но на этом не появилось даже царапины. Тратить эфир больше не было смысла, а вариант остался всего лишь один. Приблизившись к плите, разведчица широко размахнулась и ударила копьем в центральный символ узора, вложив всю свою досаду в этот удар. В этот раз у нее получилось. Хрустнуло. Наконечник наполовину погрузился в камень и застрял, как стрела, в деревянной стене. Понимая, что вариантов уже не осталось, разведчица навалилась на древко и добавила силы в копье, плеснув туда половину эфира. Этого оказалось достаточно. Акаритовый наконечник со скрежетом погрузился в неподатливый камень, символы узора вспыхнули и погасли, а по плите побежали глубокие трещины. Одновременно с этим в ноздри пахнуло кислятиной, и Джейна почувствовала резкое увеличение концентрации хаоса. Воздух сгустился. Раскалывающаяся плита словно бы притягивала к себе из округи весь растворенный в воздухе и земле элемент. Плечо занемело, стало невозможно дышать, но все закончилось за пару мгновений. Трещины на плите вспыхнули, по ушам ударил оглушительный треск, земля под ногами качнулась, и в небо взлетел столб ярко-оранжевого огня. Выброс силы отбросил Джейну на 10 шагов назад. Нет, хаос не нанес ей вреда, но приземление вышло болезненным. Зацепившись в полете за алтарь, разведчица не смогла сгруппироваться и сильно приложилась плечом. Прокатившись по земле и полностью потеряв ориентацию, Джейна ударилась головой об одно из засохших щупалец и только чудом не потеряла сознание. Пролежав четверть минуты и осознав, наконец, что жива, разведчица подобрала выпавшее из рук копье, тяжело поднялась на ноги и потрясенно оглядела результат своих действий. Плита исчезла, как не бывало. На ее месте осталась яма диаметром 6 и глубиной все 8 локтей. Судя по всему, из земли торчал только верхний край этого непонятного камня. Впрочем, плевать, все уже позади. Она выполнила задание. Только вот непонятно, что ей делать теперь. Все тело болело после падения, слух еще только начал возвращаться. Печать горела на плече, но все это было не сравнить с тем, что творилось в душе. Опустошенность и тоска. Эти полторы декады выжили из нее все силы и эмоции. Непонятно, чем все это закончится, но самое страшное то, что она не может сейчас вернуться домой, в Калиану. Ведь еще совсем недавно все было легко и понятно. Великая цель, задание и всеведущий, с которым можно в любой момент посоветоваться. А что сейчас? Обругав себя за глупые мысли, Джейна потянулась всем телом и, усмехнувшись, посмотрела на висящую в небе сестру. Сейчас цель приблизилась. Она стала сильнее, и у нее скоро будет ребенок. Полторы декады назад она о таком не могла даже мечтать. Так что нечего ныть. Калиана от нее никуда не уйдет. Нужно разобраться, что случилось с Оракулом, и этим она займется в первую очередь. В Эритее хватает лазутчиков. Вот у кого-нибудь из них она все и узнает. Только в Империю возвращаться не стоит. Слишком много ненужных воспоминаний. А Широн ничем не хуже, и она поищет информацию там. Определившись с решением, Джейна напоследок оглядела площадку и уже собиралась идти, когда воздух впереди заискрился, и на площадке появились три чудовищных всадника. Все трое были экипированы в латные доспехи, на головах закрытые шлемы с загнутыми рогами, за спинами — черные плащи с ярко-оранжевым подбоем, вооружены боевыми косами с хищно изогнутыми двулезвийными клинками. Рост каждого не меньше 5 локтей. А кони? О таких ей рассказывал в детстве отец. Угольно-черные, огромные и безумно красивые. С густыми белоснежными гривами, внушительными клыками и угрожающе загнутыми рогами. Аэрты. Бессмертные дикие кони с туманных равнин. Такая же сказка, как и эти трое в доспехах. Странно только, что их всего 3. В легендах говорится о 4 лордах-околитах владыки Вельзула. А там Велиар, Уфир и Шакс. Она с детства помнит их имена. Впрочем, коней на площадке появилось 4. Один шел в поводу. Возможно, его всадник тоже скоро появится. Мысли мешались у нее в голове. Разум отказывался верить в увиденное. Но в душе разгоралось яркое пламя надежды. Ведь лорды не могли вернуться без своего владыки. Они же погибли вместе с ним в том бою. Всего пару минут назад она думала, что чувств уже не осталось. А сейчас, выходит, Оракул не обманул? Все не зря. И ее смерть, и найденное копье, и подохший легат. Всадники тем временем остановили своих коней, спешились и слитно ударили кулаками по кирасам. Самый высокий из них подошел к ней и, глядя сверху вниз, пробасил: «Здравствуй, сестра! Мы благодарим тебя за свое возвращение. Вот, возьми. Он теперь твой». Лорд шагнул вперед и протянул ей поводья Аэрта. Белогривое чудовище за его спиной фыркнуло и, выйдя вперед, шумно обнюхало ошарашенную разведчицу. В холке Аэрт был выше ее на 2 головы и весил никак не меньше 1,5 тонн. Находясь в каком-то безумном сказочном сне, она забрала протянутые поводья, осторожно погладила огромную морду потянувшегося к ней коня и потрясенно прошептала: «Спасибо. Я рада, что вы...» Потом слова, сестра. Лорд остановил ее жестом. Владыка Вельзул приказал доставить тебя в храм отца нашего в Калиане. Да. Джейна сжала поводья в кулаки и кивнула. Не стоит заставлять его ждать. Конец второй книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.